Книга третья. Была уже осень, и деревья все были голые, и дороги покрыты грязью. Из Удины в Горицию я ехал на грузовике. По пути нам попадались другие грузовики, и я смотрел по сторонам. Тутовые деревья были голые, и земля в полях бурая. Мокрые мертвые листья лежали на дороге между рядами голых деревьев, и рабочие заделывали выбоины на дороге щебнем, который они брали из куч, сложенных вдоль обочины дороги под деревьями. Показался город, но горы над ним были отрезаны туманом. Мы переехали реку, и я увидел, что вода сильно поднялась. В горах шли дожди. Мы въехали в город, минуя фабрики, а потом дома и виллы, и я увидел, что еще больше домов разрушено за это время снарядами. На узкой улице мы встретили автомобиль английского Красного Креста. Шофер был в кепи, и у него было худое и сильно загорелое лицо. Я его не знал. Я слез с грузовика на большой площади перед мэрией. Шофер подал мне мой рюкзак, я надел его, пристегнул обе сумки и пошел к нашей вилле. Это не было похоже на возвращение домой. Я шел по мокрому гравию аллеи и смотрел на виллу, белевшую за деревьями. Окна все были закрыты, но дверь была распахнутой. Я вошел и застал майора за столом в комнате с голыми стенами, на которых висели только карты и отпечатанные на машинке бумажки. «Привет», — сказал он. «Ну, как здоровье?» Он постарел и как будто ссохся. «В порядке», — сказал я. «Как у вас дела?» «Все уже кончилось», — сказал он. «Снимите свое снаряжение и садитесь». Я положил рюкзак и обе сумки на пол, а кепи на рюкзак. Потом взял стул, стоявший у стены, и сел к столу. «Лето было скверное», — сказал майор. «Вы вполне оправились?» «Да». «Вы получили свои награды?» «Да, все в лучшем виде, благодарю вас. Покажите-ка». Я распахнул свой плащ, чтобы видны были две ленточки. «А самые медали вы тоже получили?» «Нет, только документы». «Медали придут потом, на это нужно больше времени». «Куда вы меня теперь направите?» «Машины все в разъезде, 6 на севере, в Капоретто. Вы знаете Капоретто?» «Да», — сказал я. Мне припомнился маленький белый городок с колокольней в долине. Городок был чистенький, на площади был красивый фонтан. «Вот они там, сейчас много больных, бои кончились». «А где остальные?» «Две в горах, а 4 все еще на Боинзице. Оба других санитарных отрядов Карса с 3-й армии». «Куда вы меня направите?» «Вы можете взять те 4 машины, которые на Бензице, если хотите. Смените Джина, он уже давно там. Это ведь все случилось уже после вас, кажется». «Да, скверное было дело. Мы потеряли 3 машины». Я слышал. «Да, вам писал Ринальди». «Где Ринальди?» «Он здесь, в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось. Я могу себе представить». «Да, скверно было», — сказал майор. «Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены в начале. Я и сам так считаю». «В том году будет еще хуже», — сказал майор. «Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку?» «Да, вода поднялась. Не думаю, чтобы наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди. Скоро выпадет снег. А что ваши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас. Готовится армия в 10 миллионов. Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну ладно. Вы сегодня переночуете здесь, а завтра утром отправляетесь на маленькой машине и смените Джина. Я вам дам кого-нибудь, кто знает дорогу. Джина вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Боинзице. Очень рад буду побывать там. Очень рад, что я опять с вами». Он улыбнулся. «Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если б я уехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться. Настолько все скверно?» «Да, настолько и даже хуже. Идите умойтесь и разыщите своего друга Ринальди». Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх. Ринальди в комнате не было, но вещи его были на месте. И я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровати, я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел, расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна, но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати и думал о Кэтрин и ждал Ринальди. Я решил думать о Кэтрин только вечерами, перед сном. Но я устал, и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ринальди вошел в комнату. Он был все такой же, разве только слегка похудел. «Но, бэби», — сказал он. Я приподнялся на постели, он подошел, сел рядом и обнял меня. «Славный мой хороший бэби!» Он хлопнул меня по спине, и я схватил его за плечи. «Славный бэби!» — сказал он. «Покажите-ка мне колено». «Придется штаны снимать». «Снимите штаны, бэби, здесь все свои. Я хочу посмотреть, как вас там обработали». Я встал, спустил брюки и снял с колена повязку. Ринальди сел на пол и слегка стал сгибать и разгибать мне ногу. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы над коленной чашечкой и остальными легонько потряс колено. «И дальше у вас не сгибается?» «Нет, это просто преступление, что вас выписали». Они должны были добиться полного функционирования сустава. Было гораздо хуже, нога была как палка. Ринальди попробовал еще. Я следил за его руками, у него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие и гладко расчесанные на пробор. Он согнул ногу слишком сильно. «Уф!» — сказал я. «Вам надо было еще полечиться механотерапией», — сказал Ринальди. «Раньше было хуже». «Знаю, Бэби, в таких вещах я смыслю больше вас». Он поднялся и сел на кровать. «Сама операция сделана неплохо. С моим коленом было покончено». «Теперь рассказывайте». «Нечего рассказывать», — сказал я. «Жил тихо и мирно». «Можно подумать, что вы семейный человек», — сказал он. «Что с вами?» «Ничего», — сказал я. «А вот что с вами?» «Эта война меня доконает», — сказал Ринальди. «Я совсем скис». Он обхватил свое колено руками. «Ого», — сказал я. «В чем дело? Что, у меня не может быть человеческих чувств?» «Нет, вы, видно, провели веселое лето. Расскажите. Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, Бэби, я становлюсь отличным хирургом». «Это звучит уже лучше». «Я никогда не думаю. Нет, честное слово, я никогда не думаю. Я просто оперирую». «И правильно. Но сейчас, Бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится, и на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, Бэби. Можете мне поверить».